Дальше. Следующее качество, о котором говорит автор, рахима Аллаху Та'аля. الثالث والخمسون إعجام الكتابة إذا كتبت فأجم الكتابة بإزالة أجمتها وذلك بأمور أولا وضوح الخط ثانيا رسمه على ضوء قواعد الرسم الإملاء وفي هذا مؤلفات كثيرة من أهمها كتاب الإملاء لحسين والي قواعد الإملاء لعبد السلام محمد هارون المفرد العالم للهاشمي رحمهم الله تعالى ثالثا النقد للمعجم والإهمال للمهمل رابعا الشكل لما يشكل خامسا تثبيت علامات الترقيم في غير آية أو حديث да. Дальше говорит автор следующее качество إعجام الكتابة. إعجام الكتابة, что это такое? То есть уточнение неясности в том, что ты пишешь. إعجام, как бы слово, происходит от слова уджма. Уджма, что такое? Когда кто-то плохо говорит по-арабски, ошибается в арабском языке, это называется уджма. Да, когда есть какие-то ошибки. И вот слово «и'джам» означает устранение вот таких неясностей, таких ошибок. Это называется «и'джам». Вот когда ты что-то пишешь, делай этот «и'джам». То есть, чтобы то, что ты писал, было правильным, было ясным. И автор говорит, рахималлаху та'аля, когда пишешь, то уточняй написанное, устраняя неясности. То есть пусть будет то, что написано у тебя правильно, точно, устраняя неясности. То есть делай «и'джам». «Аджим аль-китаба», говорит он. И это включает в себя. Дальше он перечисляет. Ясность почерка. Ясность почерка. Второе, говорит он, написание в соответствии с правилами правописания. В соответствии с правилами имля. О чем мы с вами пишем? Изучаем, как правильно писать. Да, недавно мы с вами сколько посвятили времени написанию слов, в которых есть гамза, да? Этому вопросу посвящено много книг. Как писать правильно? Книга по правописанию. Наиболее важная из них, говорит он, Китаб аль-Имля, Хусейна Вали, потом Кавайд аль-Имля называют, Абдусалама Мухаммада Гаруна, Аль-Муфрад аль-Алам, Аль-Хашими, да смеются над ними всеми Аллах. Третье, что он говорит, расставить точки над буквами, если у букв есть точки, как Ба, там, Лиса, расставить точки. Если у букв нет точек, это называется Мухмаль. Хорошо? Запомните, эти терминологии, они вам пригодятся в будущем, иншаллаху та'аля. Если буква какая-то имеет точки, то это называется муджам. То есть как бы устранена неясность, как читать эту букву. Хорошо? Муджам называется такая буква, на которой есть что? Точки какие-то вверху или внизу. Если точек нет, называется мухмаль. Муджам и мухмаль. Так вот, расставь, где нужно поставить точки над буквами муджам. Поставь точки над буквами мухмаль, где нет точек, там что? Не ставь точки. Потому что многие люди быстро пишут, не расставляют точки. Потом не знают, не могут пройти, что они написали. Ба это или та это, что это, потому что точки не расставлены. Хорошо. Дальше говорит он, следующее, четвертое, расстановка огласовок в сложных словах. Огласовок, то есть шекаль, то есть харакаты поставить там, где сложные какие-то слова для тебя, то расставишь там харакат. И, наконец, он говорит, расстановка знаков препинания в написанном, за исключением аятов и хадисов. Аятов и хадисов. Так вот это и'джамуль китаба. И'джам, мы сказали, от слова уджма происходит. Уджма, неясность, ошибка в речи, это уджма. Как бы это слово и'джам из таких слов, которое имеет одновременно два противоположных смысла. Бывают такие в арабском языке слова, которые одновременно два противоположных смысла означают. Как про пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, а еще что он кана, ятаханнас. Ятаханнас фи гари хира, например. Да? Или кана яхлю би гари хира, фа ятаханнасу фи лаяли зават аль-адад. Пророк, алейхиссалату вассалям, делал таханнус в пещере хира. Вообще, что такое таханнус? От слова хинс. Хинс это что такое? Это грех, да? Это грех. Ятаханнас, как бы можно понять, делает грех, но здесь подразумевается устранять, например, грех, то есть поклоняться Аллаху, субханаху та'аля, да, поклонение Аллаху, субханаху та'аля. Так и слово и'джам. Вроде и'джам означает, как бы наоборот, ошибки сделать в слове, сказать его с ошибками, неправильно, невнятно, неясно, но второе значение и'джам это что? Устранить ошибки и неясности в слове. Конечно, здесь имеется в виду это. Талиб аль-Ильм, он обязательно должен изучать наху, должен изучать имля, то есть правописание. Да, как правильно писать слова. Иначе, потом вместо того, чтобы слово сделать ясным, наоборот, он наоборот его сделает, что неясным. Если какое-то слово тебе, например, неясно с точки зрения окончаний слов, какое окончание должно быть. Иараб, хорошо, не ясен для тебя этого слова. Обратись к источникам соответствующим, изучи этот вопрос. Ставь, как мы сказали, что? Огласовки, где надо. Ставь точки, где надо, чтобы потом у тебя не было сложностей при прочтении. Если какое-то слово тебе не ясно, мы сказали, что обратись к источникам. Если ты не знаешь, например, слово, состав его внутренний, то есть что ставить в середине слова, дамму, кясру, что ставить, обратись к книгам, которые называются кутуб-ль-луга, да, то есть книги по языку. Могут быть словари, книги по сарфу и так далее. Очень часто, например, слово таджриба. Многие тулябулем читают его как таджруба. Опыт, да, таджриба. Таджриба, то он читает как таджруба многие. Потому что распространилось так среди людей, среди арабов. Если обратиться к книгам по языку, то поймешь, что правильно говорить таджриба. Такой вопрос спрашивает шейха рахмаллаху та'аля. Если человек медленно читает, ну это актуальный для нас вопрос. Если человек читает медленно, то что лучше ему? Стараться быстрее читать, даже если он не понимает некоторые вопросы, что он прочел, не понял смысл некоторых вопросов. Или читать медленно, стараясь все понять, пока, даже если это потребует много времени. Шейх Усамин говорит, вообще чтение книг на две части делится. Первое – это чтение для понимания, для размышления. Вот здесь, конечно, человек должен читать что? Так, чтобы он все понимал, анализируя, размышляя, вдаваясь в смысл. А второй вид чтения – это чтение, то, что называется иститля, то есть просто ознакомление, ознакомительное чтение. Как мы сказали с вами, когда, например, новая книга какая-то, да? Человек быстро читает, что там есть, какие там есть темы в этой книге, какие вопросы затрагиваются, изучая содержание этой книги, перелистывает ее, быстро читает. Вот здесь вот ему что не нужно – размышления особое, там, вдаваться в какие-то глубины смыслов и так далее. Но, конечно, самое лучшее чтение, самый лучший способ чтения, говорит Шейх Усаймин, когда ты читаешь книги, это тадаббур и тафаккур. То есть ты должен размышлять, должен анализировать смыслы. Если тебе что-то непонятно, значит, спрашивай у людей, которые понимают, у знающих людей, людей, обладателей правильного знания, они тебе разъяснят. И, конечно, самая главная книга, которая должна так читаться нами, то есть с пониманием, с размышлением, с анализированием, это книга Аллаха Субхану Тааля, это Коран. Да, это требует терпения, это требует усердия. Тальбу-ль-Ильм, мусульманин, запасись терпением, запасись усердием. Лучшего дара для человека, более обширного дара для человека нет, чем терпение. Если Аллах Субхану Тааля дал человеку терпение, поистине это самый лучший, это самый обширный подарок, милость от Аллаха Субхану Тааля. Без терпения вообще невозможно получить шариатское знание. Поэтому друг друга тоже призывайте к этому. Если видите, что ваш брат устал, вот он выдохся уже, у него сил нет дальше продолжать, побуждайте его, успокаивайте его, напоминайте ему о терпении, напоминайте ему о награде Аллаха, напоминайте ему о достоинствах того пути, на котором он находится, и что он избран Аллахом Субхану ва Тааля из числа многих и многих. Дальше вот тут вопрос был затронут автором, расстановка знаков препинания в написанном. То есть расставь знаки препинания, запятые, разделительные знаки, да, какие-то, или что, восклицательные знаки, или вопросительные знаки. Но говорит он, кроме аятов и хадисов. Кроме аятов и хадисов. Что касается аятов, понятно. Там не ставишь всякие знаки. Например, если афараита лята валь узза, видел ли ты лята уззу, не ставишь вопрос, вопросительный знак в аяте. Хорошо? Или не ставишь там, например, запятые или точки, когда пишешь аяты. Вообще, собственно говоря, аяты Корана, там уже разделительными знаками являются что? Сами аяты, они уже отделены друг от друга. Это уже разделительные знаки. Отделение аятов друг от друга в книге Аллаха Субхана ва Тааля. Или какие-то есть специальные для Корана свои какие-то разделения. Ставить в Коран какие-то, в аяты Корана свои какие-то знаки препинания нельзя. Нельзя. По этому поводу есть решение комитета больших ученых, Етукибар Уляма, что нужно написание мусхафа оставить таким, каким он был написан во времена Усмана, ради Аллаху Таала, во времена сподвижников. Вот точно вот такой должен быть расм. Расм, то есть само написание должно сохраняться. А расм Аль-Усмани называется это. Хорошо. Расм Усмана. Написание Усмана. и не следует менять что-то там для того, чтобы привести это в соответствие с современными правилами правописания. Иногда есть некоторые современные правила правописания арабские. Они отличаются от того, как написано в Коране. Так вот, Коран нельзя менять и приводить в соответствие с современными правилами правописания, которые есть, некоторые отличия. Для чего говорится в этом решении? Для того, чтобы сохранить книгу Аллаха Субхана ва Тааля от искажений, во-первых. Во-вторых, следуя тем самым сподвижникам и имамам из числа предшественников, да будет доволен всеми ими Аллах. Если же не придерживаться вот этого вот «Расмаль Усмани», то есть усманское написание Усмана, Курана, при написании Курана, тогда есть опасность какая, что книга Аллах Субхана ва Тааля станет просто в чьих-то руках, станет игрушкой, потому что каждый раз что-то, какая-то мысль будет приходить человеку, как что-то написать по-другому, он будет свои предложения вносить. Некоторые, может быть, сказано, вообще предложат вообще писать латинскими буквами для облегчения. И действительно, такое предлагается некоторыми невеждами. И поэтому в этом есть опасность, сказано в этом решении. Аллаху аль-муваффик. Что касается хадиса, то Шейх Ибн Усаймин говорит, ну здесь как бы не совсем согласен я с автором, говорит он, книги, потому что не вижу проблем в том, чтобы ставить знаки препинания при написании хадисов. И это, например, знаки вопроса, там, или восклицательные знаки, или знаки, указывающие на остановку. Потому что это помогает понимать смысл, облегчать понимание смысла. Что касается Курана, да, здесь нужно уважать вот этот вот «Расмаль Усмани», написание Усмана. Это то, что касается сегодняшнего урока.